Станислав Лем, «Exodus». Он стоял на углу и удивлялся всему, что его окружало. Вклиниваясь в поток приземистых машин, двигались большие желтые автобусы, трещали мотороллеры, яйцевидные малолитражки, размалеванные словно попугаи, чем меньше машины, тем фантастичнее краски, нагло толкались перед сверкающим серебром уличными лайнерами. Мигали огни светофоров, перекресток работал как насос, то наполняясь крышами автомобилей, то массой людских голов, а он все смотрел и удивлялся. Его пальцы машинально вертели в кармане треугольный камушек, крупицу скалы, унесенную из тех краев, куда он, как надеялся, еще не ступала ничья нога. Ему было немного жарко в клетчатой фланелевой рубахе. Ремни доверху набитого рюкзака врезались в плечи, и башмаки, тяжелые на ребристой резиновой подошве, были как-то не на месте среди этой вереницы ног, обутых легко и пестро. Но его занимало другое. Значит, перекресток существовал все это время. Шагали люди, желтые автобусы курсировали от остановки к остановке, стада машин рывком бросались на зеленый свет. Все действительно шло своим чередом, хотя его и не было. Теперь он был уже почти возмущен. Но и в этом не отдавал себе отчета, а лишь смутно чувствовал, что-то здесь не так. За всем этим кроется большая, хотя и неуловимая, и не поддающаяся определению обида. Ему было 19 лет, и наблюдая, как белые фигуры полицейских в длинных плащах, дирижирующие движением, ежеминутно исчезали среди машин, глядя на людей, толпившихся у огромных витрин универсального магазина, он вдруг окончательно понял, и эта мысль огорчила его. Так будет и потом, когда... Зажмурился, улица исчезла. Открыл глаза, она возникла перед ним. Ему хотелось топнуть ногой о плиту тротуара, совершить нечто такое, чтобы предотвратить эту кажущуюся невероятной неизбежность. Разумеется, это чистая случайность. В конце концов, каждому, вероятно, приходится когда-нибудь подумать об этом впервые. С ним это произошло сейчас. Он и раньше, конечно, не думал, будто пышность витрин, прекрасные женщины, автомобили, громады бетонных и алюминиевых зданий только для него, окружают только его, ведь он не был ребенком. Ему было 19 лет, и последний раз он ел 5 часов назад. Он вынул руку из кармана рабочих брюк, проверив при этом, не выпал ли камень, и ощупал верхний маленький кармашек, туго набитый мелочью. Пройдя сквозь заслон теплого воздуха, он очутился в универсальном магазине. Странное явление, с тяжелым горбом рюкзака, но толпа ничему не удивлялась. Войдя он на руках, на него бы тоже не обратили внимания. Он пробрался между столами, заваленными грудами белья, прошел через овальную дверь в стеклянной стене и попал в закусочную. Он попробовал протиснуться в проход между барьером и прилавком, с которого брали на подносу еду, но за что-то зацепился своим слишком тяжелым рюкзаком. Пришлось попятиться назад и положить рюкзак под вешалку. Взяв гороховый суп с колбасой, он присел к свободному столику, придвинул к себе корзинку с хлебом. Хлеб был бесплатный. Блондинка в голубом свитере с короткими рукавами, не переставая жевать, он быстро оценил взглядом ее ноги, лицо, руки, особенно руки. Осторожно неся тарелку, рисотто, дешевка, замедлил шаг, ища глазами место. Он откусил пол ломтя и, старательно заедая хлеб гороховым супом, еще раз вскинул глаза. Красивая. Было похоже, что она сядет за его столик, но в последнюю минуту освободилось место у стены. Когда она проходила мимо, он, чтобы составить о ней полное представление, наклонился. Икры ее ног и розовые пятки, выглядывавшие из белых туфелек, мелькнули среди ножек стульев. Он снова уставился в тарелку. Посетителей было очень много. Некоторых он знал в лицо, они обедали здесь постоянно. Кто-то остановился возле его столика так близко, что пришлось бы задрать голову, чтобы увидеть лицо подошедшего человека. Он и не думал этого делать. Если ждет разрешения сесть рядом, пусть спросит. Мужчина. Видны были лишь его брюки. На одной штанине заглажены две складки, ботинки приличные, модные. Не двигался с места. «Ищет чего-то», — подумал он. Невольно стал есть быстрее. Кто знает, чем это кончится. А гороховый суп, в общем, отличный. Он проглотил последний кусок колбасы, хотя собирался оставить его напоследок, и сунул ногу под стул. Водкой не пахло, впрочем, было еще слишком рано. Мужчина не опирался о стол, не пошатывался, значит, трезв. Теперь казалось уже странным, что незнакомец все стоял, не двигаясь. Украдкой он покосился на его правую руку. Она была засунута в карман. Карман казался пустым. Что за кретин? Мужчина вдруг опустил левую руку ему на плечо. Однако, промелькнуло в голове, отодвинул стул, чтобы не задеть стола, оставалось еще полтарелки супа. Он поднялся во весь рост. Рост был его козырем. Руки длинные, и вообще редко кто отважится задеть высокого. Но тут он вздохнул, мышцы его вдруг обмякли. Он проглотил кусок и сел, а Том, это был именно Том, со своими обычными выходками, смеясь, уселся напротив. «Битый час стою, а ты и брови не повел. Когда приехал?» «Только что. Я сюда прямо с вокзала». «Голодал там? Оставь кусочек хлеба. Погоди, я принесу что-нибудь горячего». Том подошел к прилавку, проследовал вдоль него вместе с вереницей людей и вернулся, неся на подносе сосиски, салат и стаканы с апельсиновым соком. Один стакан поставил перед приятелем. Тот поблагодарил кивком. Подумал, а не вытереть ли тарелку хлебом? Так бы он поступил на любой турбазе. Наконец отодвинул тарелку. Том глотал сосиски, почти не разжевывая. Они чуть похрустывали во рту. Потом потянул сок через соломинку, отложил ее и принес себе новую. «Чего молчишь?» — спросил Том. Том был бледен. Здесь все бледны. Только он, мат, загорелый, как медь, стоит взглянуть ему на свои руки. Волосы на них совсем выгорели. А что рассказывать? Ну, карабкался. Ему не хотелось здесь, за столом, уставленным тарелками, в сутолоке говорить о горах. Да и что расскажешь? Закурим? Выйдем, здесь нельзя. Ладно, только подниму рюкзак в свою хату. Зачем? Оставь у меня. Ага. Послушай, он наклонился через стол. Там, позади меня, у стены, сидит одна деточка. Блондинка? Да. Ну и что, знаешь ее? Нет. Что она там делает? Приглянулась? Не можешь по-человечески ответить? Том вытер рот бумажной салфеткой. Сидит с каким-то типом. Парень не мог скрыть разочарование. С типом? Кто он такой? Друзья переговаривались почти беззвучно, как всегда на людях. Они понимали друг друга чуть ли не по движениям губ. Чернявый, с перстнем и баками. Шарманщик или фокусник из тех, что с силомерами. Болтают. Он треплется, строит глазки. А она? Может, хватит? Пошли, мат, это бессмысленно. Друзья поднялись, и когда мат нагибался за рюкзаком, ему даже не пришлось оборачиваться, чтобы увидеть стену, выложенную синим кафелем. У брюнета был оливковый цвет лица, пиджак с подложенными ватой плечами и грудью, брюки песочного цвета и ядовито-оранжевые туфли. Он поклевывал вилкой рис на тарелке своей соседки, а та очаровательно смеялась, будто бы защищаясь от вторжения. Мат забросил на спину рюкзак. Том помог ему застегнуть ремни. И они пошли. Том жил рядом, но его улица походила скорее на окраинную. У самого дома росла липа. Она уже отцвела. Из окна комнаты можно было срывать листья. Мат ждал внизу в холодных сенях. Том сам отнес рюкзак наверх. Минуту спустя загремели ступени под его ногами. Друзья неторопливо вышли. Некоторое время молчали. Лотки ломились от фруктов. Ногам становилось нестерпимо жарко в тяжелых башмаках. На углу у кинотеатра посмотрели фотографии и направились дальше. «Послушай, Мат, я хочу тебе кое-что сказать». Приятель взглянул на Тома сверху вниз. «Наконец-то!» «Что же, например?» «Не здесь». «Вот как?» «Хочешь, поедем в бассейн?» «Нет, отвратительные голые туши, толстяки, старые бабы и всего этого больше, чем воды». Мат приподнял брови. Не успел он вернуться, как Том уже командует. «Так куда же?» «Туда, где никого нет». «А именно?» «Идем». Больше они об этом не говорили. Мат несколько удивился, когда сели в автобус. 68-й загородный, но промолчал. Ехали долго. Несмотря на открытые окна, было душно. Небо заволакивала какая-то пелена, хотя облаков как будто и не было. Когда ехали по Санцепёку, становилось трудно дышать. На последней остановке они вышли и, миновав садовые участки, огороженные свежевыкрашенной сеткой, свернули в боковую аллейку. Только теперь Мат все понял. «Будь ты неладен! Мы идем на кладбище!» «Ну так что же? Там никого нет!» Ворота были заперты. Они прошли немного дальше, к калитке. Сначала появились огромные серые позеленевшие гробницы аристократии, мамоны с лепкой, изваяниями, колоннами, семейные склепы с цветными стеклышками, миниатюрные храмы, мавзолеи. Когда свернули с главной аллеи, дорога стала сужаться. Вместо асфальта здесь был гравий, сухой и сыпучий. По сторонам надгробия поменьше, стандартные, словно сошедшие из конвейера, бетонные глыбы, где чернели полированные плиты, на которых надписи уже стерлись, буквы выкрашились. Они шли дальше. Все больше было старых деревьев, могилы терялись в высокой некошенной траве. Наконец Том остановился у часовенки среди берез. «Здесь? Сядем? Ладно». Поодаль стояла скамейка, трухлявая, рассохшаяся в щелях, зеленый мох, сухие кленовые листья. Сели. Том открыл новую пачку сигарет. Мат постучал сигаретой о ноготь, достал пробковый мундштук. Наверное, специально купил к этой встрече, но ничего не сказал. Они закурили. «Я все это время не курил», — признался он, пуская дым через нос и рот. «Ты?» «Да». Но потом надоело. И вовсе не из-за того, что нельзя было иначе. Просто чего ради воздерживаться? Расскажешь что-нибудь? Сперва ты. Ведь говорил же, Том отчаянно затягивался. Что за история? Бабенка? Вот еще. Тогда постой, догадываюсь. Ты что-нибудь придумал? Опять? Мат, ей-богу, знаю, это не липа, все абсолютно реально, дело верное, могу даже поклясться. Допустим, ты это все мне уже сказал, а теперь выкладывай. Ты надо мной смеешься. С какой стати? Ну, выдумщик, не заставляй себя упрашивать. Том тронуто улыбнулся, склонил голову. Ну, разве я виноват, что придумываю вещи, которые никому не приходят в голову? Конечно. Разве я говорю, что это плохо? Это хорошо, ну. Видишь ли, теперь это нечто большее. Не знаю, как объяснить. Ты не поверишь. Ну, не поверю. И что же случится? Хочется, чтобы поверил. Том, валяй! Молчание продолжалось достаточно долго. Они затягивались, стараясь не стряхнуть пепел. Шелестели березы. Было пусто. Тут дело касается летающих тарелок. Ага, кивнул Мат. И еще кое-чего. Йети, например. Йети? Да, обезьяны из Гималаев. Ну ты же знаешь. А, следы на снегу. Да, и еще. В общем, иногда пишут, что может произойти нашествие на Землю. И могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты. Да, пишут. Но всегда пишут, якобы нашествие это только будет. И никогда, что оно уже было. Понятно? Почему же? Я читал однажды, что на Землю прилетали примерно 1 000 000 лет назад, когда еще не было людей. Суть не в этом. Оно было, но не так давно. Ну, скажем, 30 лет назад. Действительно? Да, на самом деле не в книгах. Как же могут писать о нашествии, если его не было? Именно было. Неужели? Тогда где же они, эти выходцы с другой планеты? Здесь. Летающие тарелки? Это не ново. Летающие тарелки тоже играют тут кое-какую роль, но дело не в них. Послушай, представь себе. Какие-то существа с другой планеты наблюдают за Землей и намереваются ее завоевать. Они видят, у людей высокая техника, и если дойдет до войны, она будет длительной и кровавой, и неизвестно, чем кончится. Они хотят избежать схватки и создают план. Пусть люди сами сделают все, что нам нужно. Перебьют друг друга, да? Что-то вроде этого. Но как это сделать? Если бы на Земле появились какие-то иные существа, не похожие на тех, каких мы видим повседневно, люди сразу бы их заметили. Значит, надо послать нечто такое, что остается незамеченным. Это они и сделали. Летающие тарелки? Нет, ведь тарелки производят сенсацию. Каждый обратит внимание, пришлось людей послать. Как людей? Настоящих, живых, из плоти и крови, но сделанных так, что действуют они лишь в интересах тех, кто их послал. Понимаешь? Разве это возможно? Искусственно созданные люди? Точно не знаю. Ну, не совсем искусственные. Встретишь такого и не отличишь от обыкновенного человека. Такого можно опознать только по его делам. А что он делает? Готовит атомную войну. Как? Думаю, они начали это гораздо раньше, чем 30 лет назад. Может, и 100. По ночам, где-нибудь в пустынной местности или как-то иначе, они высаживали десанты, разумеется, без оружия. Летающие тарелки доставили, скажем, ну, несколько тысяч людей, их людей. Каждый имел имя, фамилию, свою биографию, конечно, вымышленную, но он сам об этом не знал. Как же так? Это самое главное во всем плане. Эти люди – орудия, поступающие так, а не иначе, в силу своего характера, образа мыслей. Ну, понимаешь, так уж устроен их мозг. Им невдомек, что их кто-то где-то когда-то создал и все разместил так, чтобы они стали именно такими. Важно было, чтобы именно эти люди оказались на самых ответственных постах. Конечно, это шло очень медленно. Порой в одном месте удавалось, в другом нет. Иной раз, добившись цели, человек вдруг умирал, так и не успев ничего сделать. Кроме того, они ведь не автоматы. Очевидно, не могли сделать так, чтобы эти люди только и рвались сбрасывать бомбы. Сразу стало бы ясно, что они полоумные, и никто бы не доверил им важных постов. Главное, чтобы такие люди существовали, чтобы характер у них был неуступчивый, и думали они о том, что нормальному человеку не придет в голову, чего он отнюдь не хочет. Достаточно было настроить на этот лад, и оставалось лишь терпеливо ждать. Они, разумеется, не знали, сколько пройдет лет, прежде чем вспыхнет война. 20, 50, а может и 100. Но, понимаешь, им спешить некуда. Не гори. Здесь идет игра покрупнее, стоит подождать. Они предпочитают действовать медленно, но верно, чтобы все шло как бы само собой. Значит, ты думаешь, что у нас... В общем, да. Не везде, конечно. Но это даже и не обязательно. Достаточно, чтобы нашлись такие, которые на все ответят «нет». Этакие, знаешь ли, несговорчивые государственные деятели, которым дух, престиж и тому подобное дороже мира на Земле и того, чтобы каждый мог заниматься тем, чем ему хочется. Постой, это еще не все. Они ждали-ждали и дождались. Как так? Обстановка, по их мнению, сложилась вполне благоприятной, разумеется, для них. Как же теперь с их точки зрения следует поступать? Не знаю. Прежде всего, очень внимательно следить за тем, что происходит на Земле. И выждать момент, когда достаточно будет только думать, чтобы чаша весов перетянула в их сторону. Следовательно, надо, чтобы было кому дунуть. Это одно. Во-вторых, людей, посланных сюда, необходимо будет в последний момент вернуть назад. Эвакуировать, так как они уже свое сделали. А зачем их эвакуировать? И откуда ты это знаешь? Их уже начали эвакуировать. Как? Кого? Где? Да пойми же. Типы, пробравшиеся на высокие посты, должны оставаться на них до последней минуты, не так ли? Пока... пока это не начнется. Но ведь сюда посланы гораздо больше людей, чем было вакантных должностей. На планете не могли знать заранее, кто из них сумеет забраться так высоко. Вот и осталась целая куча неудачников. Их-то и отзывают уже сейчас. Это совсем обыкновенные люди, именно потому, что им не удалось выбиться наверх. Каким образом их вывозят? На тарелках. Вот почему тарелки появляются, прилетают, улетают и возвращаются снова. Таких людей, вероятно, десятки тысяч, и их эвакуация требует времени. А где они это делают? Ну, где пустынно? Где обнаружены загадочные следы? В Гималаях. Верно. Значит, тамошние следы принадлежат якобы этим людям? Том, зачем же забирать их босыми? Ну, этого тебе не объяснить. Ты же знаешь, что там были следы только босых ног. Конечно, знаю, но это вовсе не их следы. Это вообще ничьи следы. А снежный человек? Нет никакого йети. Как? Я же сам видел в газетах их фотографии. Мы мало знаем о летающих тарелках, но кое-что известно. Они могут приземляться вертикально. Слыхал об этом? Ну, кажется, могут. А если бы ты хотел приземлиться на вертолете, то есть вертикально, но не оставляя следов, что бы ты сделал? Я выбрал бы место с твердым грунтом, скалу или что-нибудь в этом роде. А если бы ты хотел иметь уверенность, что наверняка не оставишь следов, даже при наличии недостаточно твердой почвы, что бы ты тогда сделал? Не знаю. Надеть на шасси вместо колес ноги. Ноги? Да. То есть такие лапы, заканчивающиеся слепком человеческой ступни. Следы на снегу были очень глубокие. Здесь, видно, давил большой груз. И они были крупнее нормальной человеческой ноги. Ведь чем больше поверхность, тем равномернее распределяется тяжесть. Значит, по-твоему, у летающих тарелок вместо шасси человеческие ноги? Разумеется, искусственные, металлические. Пусть так. И все, кого должны эвакуировать, летят в Гималаи. Том, что ты плетешь? Ведь на эти путешествия обратили бы внимание. Да нет же. В Гималаях они тоже были и бывают там, но могут приземляться, и где им вздумается. Если ты рано утром заметишь на лугу следы босых ног, то что ты подумаешь? Кто-то, мол, с ближней фермы пробежался босиком, и ничего больше, верно? Но отпечатки человеческой ступни на больших высотах, на снегу, в горах уже возбуждают любопытство. Просто они не подумали об этом или считали, что там этих следов никто не заметит. Да, в этом что-то есть. Но если этим людям неизвестно собственное происхождение, то чего ради они как дураки лезут в тарелки? И откуда им знать, что она уже приземлилась? И зачем, наконец, там, вот тем с планеты, понадобилось их эвакуировать? Какое им дело? Ты задал мне очень трудные вопросы. Я знаю не все. Видишь ли, может, они там вовсе и не нужны? Возможно, эти люди им только мешают здесь, и поэтому... Почему же мешают, если должны были на них работать? Взбунтовались они, что ли? Нет. Но они были предназначены для ответственных постов, для руководства, а наверх удалось пробраться лишь единицам. А остальные, неудачники, устраивают разные скандалы, беспорядки. Ну, знаешь, все то, о чем сейчас так много говорят. Ведь пишут же, что современная молодежь такая бешеная, любит драки. А это все те пришельцы. Такая уж у них натура. Хорошенькое дело. Может, и мы с тобой тоже? Я думал об этом. Ты хотел бы, чтобы все пошло к черту? Нет. И я нет. Вот тебе и доказательство. Это доказательство? Ну, допустим. И они, говоришь, собирают своих? Да. Как они это делают, я не представляю. Может, какими-нибудь сигналами? Послушай, Том, ты не сердись, но все это так же невозможно, как зажечь лед. Я знаю. Ну а посмотри, что творится с атомами. Помнишь, в прошлом году полиция, как сумасшедшая, носилась со счетчиками Гейгера из-за того, что на рынок попала партия молока от коров, нажравшихся какой-то чертовой радиоактивной травы? Помню. Ну и что? Между тем, некоторые ученые утверждают, будто радиоактивность не опасна и еще незначительна, что можно так продолжать, и вообще все идет как по маслу. Ну? Это как раз их люди. Они искренне верят в то, что говорят. Так им устроили мозги. Там, на их планете. Дорогой мой, ты думаешь, нельзя договориться насчет бомб? Если знаешь, договоришься, значит, будешь жить, а не договоришься, сгниешь в земле. Ну так как, договоришься ты или нет? Я бы договорился. Вот видишь, каждый человек думает так. Кому охота стать покойником? Даже ребенку ясно, что если так дальше пойдет, война неизбежна. А нашим генералам не ясно? Одни они не знают. Уверяю тебя, это ненормальные люди. Допустим. Но что мы можем сделать? Если бы я стал распространяться на эту тему, меня бы упекли в сумасшедший дом. Знаешь, Мат, я об этом рассказал тебе первому. Ладно, Том. Но нельзя же не говорить никому ни слова и ничего не предпринимать. В конце концов, не все ли равно, что ты об этом думаешь? Полетят ли атомные бомбы просто так или с помощью тарелок, йети и прочего? Мне все равно, Мат. Ты знаешь почему? Потому что именно тебе это пришло в голову. Вовсе нет. Только зная это, я могу быть спокоен и смотреть на людей, как на людей, а не как на взбесившихся животных. Теперь ты понимаешь? Некоторое время оба молчали. Первым поднялся Мат. Выпрямился, вынул из кармана крохотный осколок камня, несколько раз подбросил его на ладони, снова спрятал и сказал: «Видишь эти тучи? Идем. Будет гроза». Действительно, вдали за горизонтом гремело.